Мсье Лазар? Да. Извините, что побеспокоил вас так поздно. Я пытался дозвониться раньше, но никто не брал трубку. Голос с акцентом. Смутно знакомый. Кто говорит? Мы встречались, мсье, в университете. Обсуждали ситуацию на Балканах, помните? Минутку, сказал Ласло. Я возьму трубку в кабинете. Курт проснулся. Ласло улыбнулся ему. Все в порядке, сказал он. Спи. Пусть тебе приснится твоя рыба. Войдя в кабинет, он включил настольную лампу и снял трубку параллельного телефона. Он уже понял, кто ему позвонил. Эмиль Беджетти, предводитель группы студентов-албанцев в Сорбонне. Прирожденный конспиратор. — Слушаю, — сказал Ласло. — Я не вовремя? — Да, — ответил Ласло. — Тогда я буду краток, мсье. Мне бы хотелось еще раз с вами поговорить, с глазу на глаз. Но не у вас дома. И, конечно, не у меня. И об этом необходимо договариваться в 2 часа ночи? Вы получили факсы, месье? Нет. Да, возможно, я на них не смотрел. Вы хотите снова поговорить про Балканы? Вы оказали бы мне большую честь, если бы согласились со мной встретиться. Можно узнать, почему со мной? Есть какая-то особая причина? Мы считаем вас поборником справедливости. Мы? Вы знаете, что значит жить в угнетенной стране? Подчиняться силе, страху. Вы знаете, что значит видеть довольно. Мы очень уважаем вас, мсье. Так уважайте, что звоните мне посреди ночи. Почему бы вам не разбудить какого-нибудь балканского профессора? Как насчет доктора Кельманди? На заднем фоне Ласло расслышал еще один голос. Мужской, властный, приглушенно-торопливый. Он принадлежал не французу. Надо полагать, албанцу. Извините меня, мсье. Но если вы просмотрите документы, что я вам выслал, вы поймете нашу настойчивость. От чего лица вы говорите? Студентов? Или кого-то еще? Могу я надеяться, что вы со мной встретитесь. Вы знаете, в каких аудиториях проходят мои занятия. Мы могли бы встретиться там. Спасибо, месье, но университет не подходит. С вами свяжутся в ближайшие дни и назовут безопасное место для встречи. Спокойной ночи, месье. Извините меня. Спокойной ночи. В трубке раздались гудки. Ласло положил трубку и, стоя в зеленом свете, представил, как где-то в городе Эмиль Беджетти со всей своей группой собрались, чтобы разрабатывать свои планы, делать поздние звонки от лица таинственного «мы». Он решил ни в коем случае с ними не связываться. От них вполне можно ждать неприятностей. Именно таких неприятностей, какие, по мнению Гарборов, мог причинить он сам. Он зевнул, потянулся и уже собирался выключить лампу, когда заметил кое-что на полу между письменными столами и нагнулся, чтобы это поднять. Это была салфетка, в которую он завернул пистолет. Он осмотрел комнату, но пистолета нигде не было видно. И он понял, что его здесь больше нет. В кабинете, несмотря на конец мая, было необычно холодно. Глава 14. Чтобы разделить кокс на животе малышки Йо, Ранч вместо лезвия воспользовался кредиткой. Она лежала на кровати совершенно неподвижно, футболка закручена под маленькой грудью, дорожки располосовали кожу длинными белыми шрамами. В другом углу комнаты Розина вставляла в пасть музыкального центра новый диск. «Больше никакой Бьорк!» — крикнул ей Ранч. А то мы тоже свихнемся, как она. — Хочу свихнуться, — сказала Розина. Но это была не Бьорк, это был Кинг, на всех парусах затянувший любимые американские святочные мелодии. — Выбор свыше, — сказал Ларри, стоя у окна и пытаясь языком вытолкнуть кусочек мяса, застрявший между передними зубами. Обед растянулся на целый час и проходил в залитой солнцем столовой главного дома, уставленной новыми фотографиями Хэрольда с Джоном, заблудших сыновей и стопками блестящих видеокассет без этикеток. Бетти с чарующим звоном браслетов принесла мясной рулет, горошек с картофелем, а на третье — странное подобие парового английского пудинга, украшенное шариками кофейного мороженого. Из уважения мужчины не говорили при ней о делах. Но когда она убрала со стола тарелки и подала кофе, а из-за двери в кухню понеслись звуки очередного сериала, Боюсь, ребята, что принес вам плохие новости. —